предъявлении мотивов. Абстрактно для разума, конкретно для фантазии. Эта власть интеллекта может иметь своей причиной либо умеренность и уступчивость воли, либо силу самого интеллекта. Необходимо только то, чтобы последний был достаточно силен относительно, то есть по сравнению с данной волей. Другими словами, необходимо, чтобы интеллект и воля находились между собою в надлежащем соотношении. Мне предстоит еще сделать следующее разъяснение к основным чертам моего учения о праве, изложенным мною в параграфе 62 первого тома, а также в параграфе 17 моего конкурсного сочинения о фундаменте морали. Те, которые вместе со Спинозой отрицают, что вне государства может существовать какое бы то ни было право, смешивают средства к осуществлению права с самим правом. Охрана права, разумеется, обозначена только в государстве, но самое право существует независимо от последнего. Ибо насилие может только подавить его, но не уничтожить. Вот почему государство – это не что иное, как охранительное учреждение, ставшее необходимым вследствие тех бесчисленных посягательств, которым подвергается человек и которые он в состоянии отражать не в одиночку, а в союзе с другими людьми. Таким образом, цель государства такова. Первое. Прежде всего, внешняя охрана, которая может сделаться необходимой как против неодушевленных сил природы или диких зверей, так и против людей, то есть других народностей, хотя последний случай – самый частый и важный, потому что злейший враг человека – это человек. Человек человеку – волк. Так как ввиду этой цели народы, правда, только на словах, а не на деле, провозглашают принцип, что они всегда будут относиться друг к другу только оборонительно, а не наступательно, то и возникает международное право. Последнее, в сущности, не что иное, как право естественное – сохранившая здесь, то есть между одним народом и другим, единственную сферу своей практической действенности. Только в этой области может оно распоряжаться, потому что его более мощный сын, право положительное, нуждающееся в судье, исполнителе, не может приобрести себе здесь обязательной и реальной силы. Поэтому международное право сводится к известной степени нравственной воли во взаимных отношениях народов. И поддержание этого нравственного правопорядка составляет дело чести всего человечества. Трибунал, перед которым разбираются процессы, возникшие на этой почве, это общественное мнение. Второе. Внутренняя охрана, то есть защита членов какого-нибудь государства друг от друга. Иначе говоря, обеспечение частного права, осуществляемое поддержанием законного правопорядка, который заключается в том, что сконцентрированные силы всех защищают каждую отдельную личность. Отсюда возникает такой феномен, как если бы все были правомерны, то есть справедливы, и никто друг друга не хотел обижать. Но так как во всех человеческих делах устранение одного зла обыкновенно открывает дорогу к новому злу, то обеспечение этой двойной охраны влечет за собою потребность в третьей, то есть, оказывается, нужна. Третье. Охрана против охранителя, то есть против того или тех, кому общество поручило блюсти охрану. Иными словами, обеспечение публичного права. Лучше всего это обеспечение, по-видимому, осуществляется тогда, когда раздробляют триединство охраняющей власти, то есть отделяют и разъединяют одну от другой власти законодательную, судебную и исполнительную, так что каждая из них поручается разным лицам и функционирует независимо одна от другой. Великая ценность и основная идея королевской власти заключается, по-моему, в следующем. Так как люди остаются людьми, то один из них должен быть поставлен так высоко, ему должно обеспечить столько власти, богатства, безопасности,